Глава 18. Ибу-ибуди, да-да-муди. 11:23. Киллер сходил с ума, то ли от радости, то ли от усталости. Возможно, его переполняли сразу оба чувства. Пару раз ему даже пришлось остановиться и откашляться. Он крутил педали велосипеда, отматывая километры от места последнего заказа. Болели мышцы под коленями, но это была приятная боль. Превосходно. Они и пикнуть не успели. Не так давно он услышал в телевизионном интервью интересное выражение Мао Цзэдуна, китайского то ли президента, то ли императора. По-русски оно звучит довольно двусмысленно, но в остальном отвечает его нынешним ощущениям. Несясь по переулкам, он повторял про себя, улыбаясь. «Ибу-ибуди, да-да-муди», что в переводе значит «Шаг за шагом идем мы к великой цели». Ах, ну как же лихо он спалил здоровяка за завтраком. Пришлось выждать, пока лысый свалит за новой порцией киселя, но зато потом все прошло как по маслу. Посетители столовой, уткнувшись носами в тарелке с брюквой, не обратили внимания на гостя в черном плаще. Кроме покойного толстяка, он никем не был узнан. Разговора не слышала ни одна собака. Идеально сработано. Главный пес из штанов выпрыгнет, когда услышит утренние новости. Эти животные полагают, что держат судьбу за жабры. Он еще покажет им, кто тут хозяин. Филлеры, вчерашние булочники. С кем они вообще вознамерились тягаться? Определенно, сегодня вечером стоит купить у китайских спекулянтов бутылку настоящего шампанского «Мум», чтобы обмыть удачу, вкусив искрящееся вино из высокого бокала. Дела идут просто супер. Но почему в такие моменты никто никогда не задает навязший в зубах пластмассовый вопрос «Как твои дела?» Он тут же заорал бы спросившему со всей мочи в лицо. «Замечательно!» Осталось разобраться всего с двумя кандидатурами. После этого ему отсчитают заслуженный гонорар, и он будет свободен, как птица. Интересно, кто будет назначен 6-м и 7-м? О, черт! Он чуть было не врезался в бронзовый фонарный столб, еле вывернул. Надо умерить обороты. Да и куда торопиться? Соседка, фрау Браунштайнер, любит дрыхнуть до обеда. Наверняка она либо спит, либо ковыляет на исправительные работы. Он вспомнил, что уже сутки ничего не ел. Может быть, притормозить у круглосуточного киоска и быстренько перекусить fish and chips? Нет, не надо. Здесь никогда не знаешь, кого встретишь. Что за личность стоит там за прилавком? А вдруг это человек-феномен, запоминающий любого клиента с первого взгляда? Он не может сказать, что его лицо знакомо всему городу, но в определенных кругах оно считается известным. Что ж, придется перекусить дома засохшими консервами, а до этого поголодать. Ибу-ибуди, да-да-муди, иначе не скажешь. Однако, теперь, пока не прибудут новые инструкции от связного, его попросту замучает любопытство. Легко ли он управится со следующими? Двумя. Кто знает, в конце концов, он ведь тоже не лыком шит. С предыдущими 5 сумел разобраться. Разве не гениальным оказался его план по устранению этой жирной свиньи? То, что в гигантской столовой в момент завтрака находилось примерно 50 тысяч человек, его не остановило. Киллер помнил, что толстяк обычно садится за столик в самом дальнем углу, у окна. Если так происходит последние 100 лет, то не было причины думать, что объект изменит свои привычки. А вторая жертва? Так это и вовсе проще пареной репы. Проникнуть в прачечную после ухода персонала, зайти в помещение сушилки, переодеться в форменный халат, чтобы его приняли за местного работника, под силу и ребенку. Правда, эту женщину пришлось долго ждать, видимо, у нее всегда много работы, но зато потом все было сделано профессионально. В темноте он слышал лишь треск искр и шорох пепла, просыпавшегося на цементный пол – А вот прачка так и не успела понять, что с ней произошло. Никто не спорит. Приятно взглянуть в расширенные от ужаса глаза жертвы, но иногда лучше отказаться от этого удовольствия, если убиваешь женщину. Он знал, как эти хрупкие создания умеют верещать, словно сирена. Полгорода будет знать, что бедняжку обидели. Невдалеке показались грязные стены его дома. Панельная 500-этажка, старая социальная рухлядь. Прошло много времени, пока он привык к сыплющейся штукатурке и проваливающейся лестнице. Сначала писал жалобы, возмущался, обивал пороги. Бестолку. Никого здесь не интересует справедливость. Никто не спрашивает, кем ты был на земле. Говорят, скажи спасибо за то, что ты можешь делать любимую работу. Можно ли назвать работу любимой, если сначала ты отдаешь ей всю жизнь, а потом еще множество лет после жизни? Убийца спрыгнул с велосипеда, придержав его за рога. Дальше он пойдет пешком. Все-таки уже утро. С минуты на минуту улицы начнут заполняться людьми, и без велосипеда намного легче затеряться в толпе. Подняв глаза, киллер снова воззрился на неоновую рекламу свежего номера газеты «Смерть». Как и ожидалось, на первой полосе обсасывалась серия мистических убийств в самом сердце города. На этот раз там красовалось новое фото Калашникова, видимо, сделанное издалека. Он сидел в служебной машине с другим, знакомым ему псом. У обоих были напряженные, перекошенные лица, как будто они о чем-то яростно спорили. Судя по заднему плану снимка, беседа происходила в вампирском квартале. Народу вокруг почти не было, поэтому убийца не отказал себе в удовольствии навести указательный палец в сторону недовольного лица Калашникова, как бы прицеливаясь.